А в общем-то, и не было разногласий с многими христианами того времени, в которых учил апостол Павел. Вот, истинному сыну по общей вере. Мы сегодня, наверное, не сможем сказать, что у нас общее все, правда? Где-то что-то есть общее, а что-то и не общее. Конечно, Писание говорит, что назвать нормой, наверное, какое-то другое слово подыскать, но это явление распространенное. Потому что вообще мы люди, потенциал разный, и так далее, и так далее. Но все-таки Писание говорит, доколе придем, как в единство веры. Вот для этого есть и проповедь, есть учение, есть колени, чтобы стать и проверить перед Господом. Явил свое слово в проповеди. Вот насколько важна проповедь. Но, может быть, она была в то время не совсем в той форме, как у нас сегодня. Но кто знает, мы не слышали апостола Павла, только его письма читаем. Как он излагал? Но, наверное, все-таки излагал доступно и ясно, коль люди так принимали и обращались. Уже какая форма была? Но все-таки по проповеди, уверенные мне, по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному Сыну по общей вере. И дальше. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот три таких важных истины, или три таких подарка, дара Божия, который Бог дает нам. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать, милость. А милость проявляется к тому, кто согрешил, кто переступил границы. Есть милость. И, наверное, какие бы мы ни были умные, какие бы мы ни были взрослые в духовном смысле слова, какие бы мы ни были сильные, но без милости Господней мы все равно не пройдем. Правда, Павел говорит, что все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Но вся беда в том, что мы не всегда находимся в Нем. Где-то не помолились, где-то еще что-то. Вышли. Ну, а когда вышли, то и все. Потому что мы одержим победу Христом, когда в Нем сокрыты. А когда выходим из Его подчинения, все может быть. Поэтому всем нам нужна милость Божия. И действительно, спасение мы имеем по вере в милость Божию, в Голгофскую жертву Иисуса Христа. Хотя вера, она и заключается в том, чтобы жить по Писанию. Поэтому это две неразрывные части. Вы помните, послание к Тимофею мы читали. Говорит, когда апостол Павел писал, говорит, две стороны оттенял. Одна сторона – познал Господь своих, помните, когда о сосудах мы говорили? Познал Господь своих, это как две стороны одной монеты. А вторая сторона доступит от неправды всякие, исповедующие имя Господа. Это две стороны одной монеты в нашем хождении. Познал Господь своих, да, познал. Уже отступит от неправды, здесь уже и наше участие есть. Потому что так говорит Писание. То вы... прилагая к чему? Все. Старание ваше покажите в вашей вере. Вот как-то люди часто не могут совместить две эти вещи. А они совместимы. Только иногда вот в голове трудно совмещается. Как-то трудно, как это? Бог, а тут и сам еще. Конечно, сам. Для того, чтобы взять то, что Бог дал, надо положить старание и усилие. Говорит, Царство Божие как берется? Силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. Поэтому Павел и говорил, вы помните, это не просто слова были. Я каждый день что делаю? Умираю. Усмираю. И порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Что значит «порабощаю и усмираю»? А это говорит то, что кто-то противится. И Павел говорит, я сокрыт во Христе, и я усмираю и порабощаю тело мое. Я, говорит, сораспялся Христу. Помните это место Писания? Сораспялся Христу. А распялся, это вишу на кресте, мне больно, но я живой. Но я живой. И не так-то легко быть на кресте, умирать для греха. Это очень такая важная мысль, и вот важная истина. Хорошо, когда ты уже расстрелян для чего-то. Расстреляли, убили и нет. Но самая это мучительная смерть и время, это когда ты висишь на кресте, тебе больно, а ты еще не умер. Так часто бывает с нами в нашей жизни. Что распялись Христу, что-то где-то влечет очень сильно, до боли, на пределе, но усмираю и порабощаю. И тогда кровь Христа покрывает, и мы не теряем спасение. Мы находимся во спасении, которое Христос дал. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. И пятый стих говорит так. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Вот это тоже очень важная мысль. Наверное, мы много очень потеряли, когда ездили евангелизировать, такое время было. И после бросали этих людей на произвол судьбы. А Писание говорит, если ты не поставил ответственность, ничего не будет. Эти люди, которые обратились к Богу, это как новорожденные младенцы. И если мать новорожденного младенца выбросит, он не будет жить. Вот это как раз вот то, может быть, наш недостаток. Может быть, не недостаток мышления, может быть, но недостаток ответственности. Не все понимают, что это надо. Говорит, поставил, но так вот должно быть. Всегда должен быть кто-то старше. Пусть он даже на одном уровне с младшими. Но если его назначили старшим, уже есть порядок. Не остав никого, ничего не бывает. И Павел здесь говорит, я для тебя оставил в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Павел очень хорошо понимал это. Я сегодня так вот смотрю и наблюдаю, там, где когда-то люди ходили, слушали, но когда их оставили, и они опять назад ушли в мир, то уже второй раз там начинать очень трудно. Не идут. Ну, я понимаю, некоторые меры, почему. Просто обожглись, не совсем поняли. А вот там, где поддержали с самого начала, где понимали, что нельзя вот так оставить просто, там есть движение, там есть жизнь. А там, где поработали и бросили, заглохло все, был какой-то порыв сердечный у людей, открывалось сердце, потом оно закрылось, и уже опять раскрыть трудно. Это не безнадежно, есть надежда, но тем не менее, это уже гораздо труднее, чем если бы поддержать вот тот огонь, который был. Павел это очень хорошо понимал. И уже он советует Титу, уже сразу видно, что это был не рядовой в армии Христовой, потому что он поставлял пресвитеров. Поставил. Вот это поставил, это не избрали. У нас, допустим, можно избрать, потому что есть кто-то. А вот когда новое, кого там избирать, среди кого избирать? Там ставят. Вот, пожалуйста, тебе паство, вот, пожалуйста, тебе то, работай, действуй. Поставил пресвитеров. И дальше апостол Павел говорит, их портрет рисует духовный. Кто может быть? Потому что все-таки для служителей Вообще желательно, чтобы каждый христианин имел вот эти вот качества, которые здесь написаны. Но мы хорошо понимаем, что не совсем что так получается. И для служителя большее требование, чем просто для рядового. Он приступает к святыне. Он является посредником между Господом, он передает волю, и он должен ее знать. Для того, чтобы людей научить, значит, нужно иметь задатки, в первую очередь, терпение. Ведь иногда человек хочет понять, но ему надо 20 раз повторить, терпение надо. А иногда он вообще противиться не хочет. И здесь надо еще терпение выдержать давление обратное. И потому качество должно быть определенное, иначе он просто не сумеет работать. И они здесь перечислены. Если кто не порочен, я уже не раз говорил на рукоположениях, сегодня еще раз повторю, не порочен совсем не означает, что все члены тела у него есть. Это само собой на месте. Конечно, без рук, без ног, ну что-то будет за пастор. Но здесь речь идет о непорочности характера. Потому что там написано «испытывайте таковых». А если человек без руки, то что его испытывать? Его рука все равно же не отрастет. Или, допустим, без ноги. Ну какой смысл испытывать, когда она не прорастет? А говорят, когда-то где-то были такие чудеса, когда отрастали. Ну, например, я ни разу в жизни не видел этого. И, наверное, может, где-то из миллиона один когда-то что-то видел подобное. А вообще-то не отрастают. Поэтому речь идет о характере, о чертах характера. И как раз-то для служителя очень важен характер. Если у него будет образование, если у него будет высокий разум, но будет скверный характер, ничего не получится. Но должно быть и одно, и другое. Одно в некоторой мере соответствует другому. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукараемых в распутстве и непокорности. Конечно же, речь не идет о тех детях, которые вышли замуж, которые имеют свои семьи, они уже сами за себя отвечают. Иногда пытаются пастырам навязать, твои дети там что-то. А эти дети давно живут своими семьями. А когда они были здесь, то они были в подчинении. Речь идет о тех детях, которые в подчинении родителей находятся, над которыми родители власть имеют. А так бывает. Я такие случаи знаю, когда где-то там женился, вышел замуж, где-то, наверное, лет по 30, потом, значит, отступил, и пастора снять надо, у тебя сын отступил. Так сын уже, ну, я же уже не отвечаю за него, за того сына. Когда он был у меня, жил в моем доме, это было все нормально. Там дальше что там получилось? Получилось. Поэтому здесь речь идет именно вот на момент избрания, вот это время. Детей имеют верных, неукараемых в распутстве и непокорности, ибо епископ должен быть непорочен. Но здесь знак равенства поставлен. Пресвитеров, епископ просто отвечает за несколько церквей. А избираются, то они из пресвитеров, они не избираются с родовых членов. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Вот вы понимаете, что при Божьем деле никакая нечистота, если даже самая маленькая, она успеха не даст. Я, допустим, знаю, насколько это верно, не знаю, но говорят так. Но я слышал такое, что когда в православии, когда строили храм, и если на этой стройке погибал человек, то уже дальше прекращали строить храм. Все оскверненное. Смерть произошла. Ну, знаете, в православии там же понимают храм, это знание. И вот наблюдают. Вы помните, может, кто читал, может, кто не читал. Я то свяжу к духовному сегодня. Когда где-то там священник у России сочетал двух гомосексуалистов, то когда это узнали, за одну ночь эту часовню снесли с фундаментом. Разрушили. Она осквернена. Говорят, если ты Божий домостроитель, то в этом строительстве должно быть все чисто и честно. Если будет какая-то грязь, не будет стройки, будет трещина. Слушайте, я еще раз прочитаю. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве и непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Вот насколько все это важно. Вы помните времена Неемии и Ездры?